«Держись, сынок!» — прошептал Иван Трофимович, глотая слезы. «Держись!» Киссинджер был от себя в восторге. Он предложил сопровождающим его официальным лицам распить бутылку прямо на мишках, как он сказал, и там же подписать договор. На Марата и Ивана Трофимовича положили снятую со стены домика лесника доску почета, где были и их фотографии, и превратили ее в импровизированный стол. Все, что Иван Трофимович видел в следующий час, это мелькание множества ног. Все, что слышал, это чужая пьяная речь и быстрое лопотание переводчика. Его почти раздавили танцевавшие на столе американцы. Когда стемнело и вся компания ушла, договор был подписан, а Марат мертв. Узкая струйка крови стекала из раскрытой его пасти на синий вечерний снег. А на шкуре мерцала в лунном свете, повешенная начальником охоты, золотая звезда героя. Всю ночь лежал отец напротив мертвого сына, плача и не стыдясь своих слез. Я вдруг по-новому понял давно потерявший смысл и приевшиеся слова: в жизни всегда есть место подвигу, каждое утро глядевшее на меня со стены учебного зала. Это была не романтическая бессмыслица, а точная и трезвая констатация того факта, что наша советская жизнь есть не последняя инстанция реальности, а как бы только ее тамбур. Не знаю, понятно ли я объяснил, скажем, в какой-нибудь Америке, где-нибудь на тротуаре между горящей витриной и припаркованным плимутом, не было и нет места подвигу, если, конечно, не считать момента, когда там проходит советский разведчик. А у нас хоть и можно оказаться у такой же внешней витрины и на таком же тротуаре, но произойти это может только в послевоенное или предвоенное время. И именно здесь приоткрывается ведущая к подвигу дверь, но не где-то снаружи, а внутри, в самой глубине души. «Молодец!» — сказал мне Урчагин, когда я поделился с ним своими мыслями. Только будь осторожней. Дверь к подвигу действительно открывается внутри, но сам подвиг происходит снаружи. Не впади в субъективный идеализм, иначе сразу же, за одну короткую секунду, лишится смысла высокий и гордый твой путь ввысь. Глава 9. Был май. Под Москвой горели торфяные болота. И в затянутом дымкой небе висело бледное, но жаркое солнце. Урчагин дал мне прочитать книжку японского писателя, бывшего во время Второй мировой войны летчиком-смертником. И я до крайней степени поразился сходству своего состояния с тем, что он описывал. Я точно так же не думал о ждущем меня впереди и жил сегодняшним днем. Погружался в книги, забывал про все на свете, глядя на полыхающий разрывами киноэкран, в субботу вечером нам показывали военно-исторические фильмы, искренне переживал за свои не слишком высокие оценки. Слово «смерть» присутствовало в моей жизни как бумажка с памятной записью, уже давно висящей на стене. Я знал, что она на месте, но никогда не останавливал на ней взгляд. Мы не говорили на эту тему с Митьком, но когда нам сказали, что начинаются, наконец, и наши занятия на аппаратуре, мы переглянулись и словно ощутили первое дуновение приближающегося ледяного ветра. Внешне луноход напоминал большой бак для белья, поставленный на 8 тяжелых колес, похожий на трамвайный. На его корпусе было много всяких выступов, антенн разной формы, механических рук и прочего. Все это не работало и нужно было в основном для телевидения. Но впечатление оставляло очень сильное. Крыша лунохода была покрыта маленькими косыми насечками. Это было сделано не специально, просто металлический лист, из которого она изготовлялась, был таким же, как на полу у входа в метро. Но выглядела машина из-за этого еще таинственнее.